Сам собой напрашивается вопрос, а какого хрена я чуть раньше этим не занялся, не выяснил, какого черта с ней творится? Ответ прост, отсюда я мало что могу нащупать и сделать, точнее, что мог, уже сделал, да и не было у меня прям так уж много свободного времени. Надеялся, что пройдет само, и в крайнем случае нивелирую некие последствия. Не прошло, нужно найти ее душу, дух, сознание, я так мало еще знаю, что даже определить, что есть, что не могу, в тени и узнать, во что девчонка вляпалась. Для этого мне самому нужно выйти в тень, покинув реальность, чего я до последнего делать не хотел. Конечно, можно действовать опосредованно и напрячь Астарту, но она пока еще молода и неопытна, мало ли что там вообще произошло с лучницей. По незнанию может окончательно угробить барда. Сейчас же обстоятельства сильно изменились. Итак, что мне нужно сделать в первую очередь? Помочь Лилиане, собрать всех, кто может помочь с хозяйкой леса, наладить между всеми связь. Для помощи барду нужно выйти в тень, как и для созыва и встречи со всеми интересующими меня людьми и демонами. Однако, дриада находится в реальности и сомневаюсь, что общение через Арин выйдет комфортным. Нужен стабильный информационный канал между тенью и реальностью. Этим и займусь в первую очередь. Придя к такому выводу, разворачиваюсь и топаю к дриаде, по дороге захватив ведьмочку. Нужен стабильный пробой в реальности стени, не дыра в завесе, а именно канал, позволяющий гулять непривязанным демонам духом туда-обратно, или, как минимум, кто-то способный к передаче образов, для тех, кто может познать, то есть для меня, кивнула дриада. Чем дальше, тем веселее, усмехнулась Морриган. Есть у кого идеи, как это сделать? Не обращаю внимания на ее высказывание. Как стабильные проходы, так и связь воплотить возможно, однако может и не потребоваться. Дриада воспроизвела какой-то странный волнообразный жест рукой-веткой. Что ты имеешь в виду? Ниже, здесь, в руинах, есть древний и интересный артефакт. Как-то я пыталась решить свои проблемы через него, но у меня не вышло, она печально повела головой. Морриган мгновенно встала в стойку даже раньше меня. Древний артефакт, а подробнее, его создали эльфы очень и очень давно. Это зеркало, ведущее в тени не только. Элувиан. Здесь есть Элувиан. Как-то очень экспрессивно воскликнула ведьма. Да, эти артефакты называли так, кивнула дриада. Однако оно повреждено и работает нестабильно и неправильно. Все равно взглянуть нам нужно на него. Михаил, ведьма повернулась ко мне. А я что? Я только за. Это же древние порталы эльфов, использующие тень как срез между точками входа и выхода. Прямой туннель сквозь завесу, да даже не работающий, это находка. Нам действительно стоит на него взглянуть, киваю я. Тогда идите за мной, дриада перевоплотилась в волка и быстро потрусила куда-то в темноту переходов. Я уж было хотел переглянуться с Морриган, ну, знаете, когда кто-то третий творит что-то странное, двое других переглядываются, но Морриган немедля последовала примеру дриады и тоже перевоплотилась в волчицу, только поменьше размером и серого цвета. Да, какая херня мне только что в голову пришла, неважно, лучше побегу я за этими четвероногими. Спустя минут 20 из десятка полтора подземных этажей, мы вышли в странную, освещенную флуоресцентной растительностью, натуральную пещеру. Не могу понять, то ли она природная, то ли ее хотели сделать подприродную, ну да неважно. В центре этой пещеры стоял серый каменный постамент в метр высотой, и на нем между двух каменных столбов находилось большое, черное и треснувшее ближе к правому краю зеркало в металлической раме, стилизованной под растительность. Морриган и хозяйка леса перекинулись в двуногую форму почти одновременно. Невероятно, это и вправду Элувиан. Какая жалость, что он разбит. Морриган подошла ближе, накладывая какие-то чары диагностики. Внезапно поверхность зеркала пошла едва заметной волной. «Осторожно, дитя!» Дриада придержала увлекшуюся ведьму за плечо. Вопреки моим ожиданиям, та в ответ так и не отреагировала, лишь действительно перестала плести чары и остановилась. «Это опасно. Несколько моих оборотней забредали сюда, и иногда с ними случались плохие вещи. Что именно?» Я задал вопрос, но слушал ответ уже довольно отстраненно. «Меня полностью захватил этот артефакт. Познание работало на полную катушку, а воля натурально прощупывала этот шедевр. Сила побери, я никогда еще не видел ничего подобного. Мне даже сложно описать, что из себя представляет Элувиан. Здесь сотни, нет тысячи, переплетенных друг с другом рун и целых комплексов взаимосвязей, Причем в отличие от уже виденной мной ранее магии местных магов, здесь, в этом артефакте плевать хотели на относительную двумерность, по полной используя трехмерную конструкцию. Нет, вру, это лишь в раме, а вот само зеркало представляет из себя многомерность. Черт возьми, этот артефакт, точнее то, что мы видим глазами, лишь часть артефакта, его вторая половина находится в тени. Также есть маленькая изюминка, незначительная деталь. Эти структуры рун не неподвижны, они изменяются, перестраиваются, будто живой организм. Псевдоживой артефакт, по сложности превосходящий местное зачарование, как суперкомпьютер моего мира в сравнении со средневековыми счетами. Полный финиш. Вот только насколько же сильно царапают взгляд и буквально заставляют нутро скривиться в диссонансе линии слома этого шедевра. Трещины не просто раскололи полотно зеркала, а разорвали связи блоков рун. Все это усложняет псевдожизнь артефакта, вследствие повреждения которого алгоритм перестройки и функционирования просто улетел в тартар. Для примера, Элувиан почувствовал ману Морриган и попытался ее просканировать. Только вместе с блоком, отвечающим за скан, активировался еще один, только уже непонятный мне. Причем непонятный настолько, что познание сбоит, а я уже привык, что если не детально, то приблизительную суть вещей им выяснить получается. При попытке сконцентрироваться, мои чувства улавливают такой сюрреалистичный бред, от которого мозги кипят. Вывод: штука интересная, но требует вдумчивого, постепенного и осторожного колупания в ней. На данный момент, как ни печально, бесполезно. Жаль, тихо выдохнул я. Внезапно, по зеркалу пробежала еще одна волна искажений, будто отброшенного в воду камешка. Целые блоки рун попытались выстроиться в новый порядок, но не смогли из-за повреждения и вернулись в начало. Прошла пара секунд, и картина повторилась, а затем еще и еще. Каждый раз последовательность действий оставалась той же, разрушаясь на том же месте, визуально отображаясь волнами искажений на зеркале. Что происходит? Морриган тоже заинтересовалась, и я, не глядя, швырнул в нее пакет образ моих наблюдений за последние пару минут. Швырнул, и только потом дошло, что это не Ирина и не демон, привыкшие к такому виду общения. Обернувшись, вижу подтверждение опасениям. Морриган буквально застыла, смотря в никуда. Быстро проверив ее состояние, облегченно выдохнул, так как она просто немного зависла в прямом смысле этого слова, обрабатывая полученное. Ну и ладненько, хоть время сэконом. Осторожно, похоть. Крик дриады заставил мгновенно развернуться к единственному источнику опасности в этой комнате, к Элувиану. Затем мгновение, пока я отвлекался на Морриган, артефакт хрен знает как, и хрен знает что, смог активировать из своих функций. Это корявое построение из работающей блоков рун даже не выглядит работоспособным и явно не задумывалось создателями. Так, похоже, пора отсюда сваливать. В этот момент, доселе черное матовое полотно стало действительно зеркалом. На краткий миг я увидел себя в отражении, а затем стало нестерпимо жарко и больно, будто на секунду опалили каждый кусочек моей сущности. О каком-либо разумном решении в тот момент говорить не приходилось, я ответил инстинктивно, отталкивая это нечто куда подальше. Еще секунда дезориентации, и я прихожу в себя на полу пещеры, слыша перезвон осколков. «Михаил, ты как?» Надо мной нависла дриада, аккуратно оплетая поддерживающими заклинаниями пополам с диагностирующими. Мелькнула мысль, что познание у нее действительно плохо работает из-за проклятия, раз она пользуется костылями смертных. Нормально. Это что было? Поднимаюсь на ноги, с удивлением чувствуя, что потерял примерно половину резерва уф. Нихера себе, не знаю. Артефакт ведет себя нестабильно. Вел. Предсказать трудно, а понять, что произошло, невозможно в моем состоянии. Извини, она слегка склонила голову. Нет, все в порядке. Это я сам расслабился, перевожу взор на Элувиан, на то, что от него осталось. Каменные колонны были целы, а вот рама и само зеркало раскались вдребезги. В осколках медленно затухали магические связи, и буквально на глазах исчезала всякая магия, будто стремительно распадаясь. А, что? С запозданием отреагировала ведьма. Что произошло? Ох, проблемно. Почесал я правый рог. Вот действительно, это что сейчас было? Дальше была жесть. Морриган была просто вне себя от ярости и гнева за утерю такого артефакта. Мне высказали все, что обо мне думают, знают, предполагают. Короче, материлась Морриган виртуозно, причем практически не используя бранных слов. Все это она успевала, пока пыталась вызнать хоть что-то из осколков Элувиана, и у нее даже получилось чуть-чуть что-то зацепить из остаточных чар в раме и поддерживающих колоннах. Все это прошло для меня несколько отстраненно. Я все пытался понять, что вообще произошло, но, честно говоря, не имел даже предположений. Урона, как такого, не получил. Чувство жара быстро прошло и не оставило после себя ничего негативного, будто мне вообще привиделось. Только отсутствие половины резерва УФ, что, на минуточку, составляло чуть больше 5000 единиц, говорило о не том, что мне не показалось. Конечно, часть УФ была потрачена на инстинктивную отталкивающую волну прямым воплощением, но лишь часть, куда улетело штуки 3 внутренней маны высшего демона похоти. Причем за один краткий миг, непонятно, а все непонятное опасно. Вот я и пытался просветить себя, окружающее пространство, раму, осколки, да все подряд. Ответов не находилось. Зараза, если обобщить. Пришел, увидел редкий артефакт, потерял половину энергии, поймал неизведанную болючую, но краткосрочную хрень, и раздолбал он и артефакт в дребезги. Замечательное начало, просто шикарно, на 10 из 10, Михаил. Ладно, вышло, конечно, некрасиво, но у нас еще есть дела, попытался я убедить в первую очередь себя самого. Некрасиво, почти прошипела вроде бы уже почти отошедшая Морриган. Да, артефакт был неисправен, а подвергать нас опасности только лишь из-за желания сохранить неработающий кусок стекла, увольте, категорично отрубаю, экспрессивно отмахиваясь рукой. Ладно, ты прав, но такое варварство совершенно непозволительно, заявила дикая ведьма из леса, сложив руки на груди. Согласен с тобой, но как вышло, так вышло. У кого-нибудь есть еще идеи насчет канала связи с тенью? Идеи были, и даже несколько, в основном у дриады, ну или мой полет нездоровой фантазии. Все упиралось в уточнение этих заданий и затраты времени и ресурсов. Что именно было нужно? Дверь, только окошечко, или вообще щель? Хотелось, конечно, первое, но третье проще, а второе не то, не се. В результате обсуждения в тесном кругу на три головы с дальнейшим подключением Эрин, что была довольно подкована в этих и не только в этих вопросах благодаря мне, был выстрадан план. Рвать завесу и творить двери слишком хлопотно, затратно, да и не нужно по факту на данный момент. Слона едят по кусочкам. Поэтому, когда Эрин вспомнила нашу первую с ней встречу, организованную Кирой, это дало толчок к получившемуся результату. Тогда, в момент нашего знакомства, я не выходил в реальность, а послал лишь свой образ и волю позову, находясь в тени. Это, если говорить метафорами, сродни засунутому пальцу в щель ящика. Что-то нащупать, что-то понять можно, но очень сложно. В принципе, нам это и надо, только на постоянной основе, без якоря в виде заклинателя и не привязанного к одному единственному демону. Поэтому дальше шло обсуждение деталей, в которых неплохо помогла Морриган. Была выбрана комната в необъятном комплексе эльфийских подземелий, которую мы на пару с дриадой обрабатывали воплощением, крепя концепции к рунным кругам, которые устанавливала Морриган. Конечно, дриада все еще находилась под проклятием и ее помощь была больше консультационная, но я совершенно не сопротивлялся. Это как работа с мастером своего дела, за 10 минут совместного творчества узнаешь и понимаешь больше, чем за неделю изучения. В общем, полезно, да. Морриган же обладала фрагментами знаний Флимит, что к классической школе круга имело лишь опосредованное отношение. Она не знала демонологию, так как старуха не хотела ее обучать нормально, по моему субъективному мнению, но вот как боевого мага она ее натаскивала, в том числе и как поставить заплатки на небольшие щели в завесе, дабы заткнуть поток демонов. Естественно, в системе ведьма не разбиралась, понимая лишь алгоритм «вот это туда и пробоя нет», но нам хватило и этого, точнее, даже хватило одного меня. Просканировав сотворенное Морриган заклинание и его рунную форму записи для наложения и более длительного воздействия на местность, я смог его чуть-чуть переработать и инвертировать эффект. Криво, косо, но заработало. Силу такого рунного круга, а использовать выбрали его, конечно, не хватало, так как в своей работе тот, в основном, опирался на эффект стремления реальности самой захлопнуть дыру в тень, но и этого было достаточно. Эти рунные круги стали якорями, на которые и цеплялись наши воплощения, благодаря чему срок службы столь эфемерных вещей взлетал на порядок, не давая окружающей реальность смыть их и избавляя нас, демонов, от необходимости в их поддержке. Спустя сутки, очень насыщенные, должен признать, сутки, Комната была готова, точнее, она была готова в реальности, часть работы нужно было провернуть на той стороне. В чем вообще заключалась суть данного действа? Мы максимально истончали завесу с двух сторон, вплотную приближаясь к разрыву, но не переходя грань. Таким образом мир считал, что завеса цела и не наваливался всем, что есть для его закрытия, а тем временем получалась интересная аномалия. Вся комната переплеталась с ее же отображением в мире снов, то есть в тени, и объекты из реальности и нереальности сталкивались между собой, допуская одновременное их нахождение в одном измерении. Сила, не мастак я пояснять. Короче, в этой комнате могли видеть и общаться друг с другом живые, находящиеся в реальности, и обитатели тени. В какой-то степени, это напоминало пункт общения с заключенными в моем первом мире, когда между собеседниками было прозрачное стекло и телефон, с той лишь разницей, что зеркало было растянуто по всему помещению, отгораживая разные миры. Уровень проявления демонов как раз ограничивался таким же, как при первой встрече с Эрин, то бишь очень слабое воздействие воплощений, а на большее среагирует истончившаяся, но не исчезнувшая завеса. Результат полностью соответствовал требуемому, позволяя общаться и координировать работу как с этой, так и с той стороны. Я был доволен как кошак, сперший к рынку жирной сметаны, хоть работа и не была еще закончена. Предстояло завершить приготовление на той стороне. Интересно вышло, Морриган стояла в нашей будущей комнате связи, обозревая получившийся промежуточный результат. Не думала, что магия демонов и наша может так хорошо дополнять друг друга. Действительно, искусственно поворотить довольно редкие магические аномалии. Я о таком у храмовников не слышал, дополнил Алистер, потирая подбородок и рассматривая нарисованное нагромождение одного из 12 рунных кругов. Он пришел под конец, из чистого любопытства. К этому мы и стремились, киваю в ответ. Повторить уже точно существующее природное явление намного проще, чем творить нечто новое. Благо, что хозяйка леса видела и познала таких не одну и не две, благодарно киваю дриаде. Видела, но не предполагала такого, она обвела рукой не слишком большое помещение. По большому счету, мы впятером, с нами была Эрин, еще не чувствовали себя здесь тесно, но уже притирку. Чем больше помещение, тем сложнее было бы такое провернуть. Тем временем, дриада повернулась ко мне. Теперь я верю, что у тебя получится. Да ладно вам, отмахиваюсь. Одно заклинание намеренно испортили, затем навязали волю высшего демона, вбухав кучу внутренней маны, следуя подсказкам другого высшего демона, что видела, как оно должно быть. Было бы что сложное. Ладно, теперь я приступлю к своей части. Эрин, да, да, иди уже. Теперь я знаю, что тебя можно вытащить, даже если ты опять потонешь у себя в домене. Она помахала на меня рукой, мол, кыш-кыш отсюда. Хотя я чувствовал, как на самом деле ей не хочется меня отпускать обратно в тень. Да и мне самому не так уж хотелось уходить из реальности, даже узнав интересные подробности о негативном длительном пребывании здесь. Тем более, когда они еще наступят, эти негативные эффекты. Больше не хотелось уходить психологически. Здесь все было постоянно, можно было расслабиться и не ломать пространство вокруг от случайной мысли. Здесь было все по-настоящему. Эмоции ярче, полнее. Здесь было приятнее. Трудно передать внутренние чувства. Ну да ладно, теперь я знаю, что могу вырваться в любой момент, да и дриада поможет. Побыли на курорте, пора и домой. Хорошо, тогда все по плану. Берешь отряд и начинаешь зачищать интересные места этого подземелья по наводке ДР. Хозяйки леса, чуть не оговорился под конец. Эрин же просто кивнула и, развернувшись, ушла, не став ждать неизвестно чего. Мда, видимо, мне тоже пора. Я ушел. Бросив эти слова напоследок, устремляюсь в тень, по нити связывающей меня с доменом. На этот раз это было настолько просто, будто выплывать с большой глубины, когда давление воды из-за разницы само подталкивает к поверхности. Забавное сравнение. Спустя пару секунд я миновал завесу и вылетел в серую хмарь, а еще мгновением позже миновал границу домена. Зависнув на межгранье, некоторое время привыкаю к домашней атмосфере. Ха, смешно. Но я действительно отвык от домена. Сейчас будто некий груз свалился с плеч и дышать стал полной грудью. Да, что ни говори, но в реальности вроде и хорошо и приятно, но постоянное давление окружающего пространства вкупе с постоянной борьбой за любое движение воли и воплощения выматывает немного. Вывод. Хорошо везде, просто по-разному. Пора за работу. Говорю сам себе, настраиваясь на рабочий лад и прогоняя сентиментально-философские мысли. По домену разошлась волна воли, с приказом собраться всем ответственным и разумным подчиненным во сне охотника, куда и сам устремляюсь незамедлительно. Кусочек стабильного воплощения встретил меня без изменения, да и откуда им здесь взяться без моей воли. Войдя через чуть скрипнувшую металлическую калитку, неспешно направляюсь к дому, около которого уже застыла встречающая кукла. «Добро пожаловать домой, добрый охотник!» Она слегка поклонилась, а в эмоциях промелькнула капля радости. Капля. Когда это у нее эмоции из почти неощутимого оттенка эволюционировали в капли. Фигасе, новости. И тебе здравствовать, кукла. Как ты? Все еще несколько ошарашенно спрашиваю. Все хорошо, благодарю. Она снова слегка поклонилась, сложив вытянутые руки лодочкой и прижав их к своим ногам, словно придерживая юбку. Да, это отлично. Тогда, может, у тебя есть вопросы? Ну а что, а вдруг? С ней уже я ничего не могу предполагать. Кукла же ничего не ответила, лишь чуть наклонила голову к плечу, рассматривая меня со своим обычным бесстрастным лицом. Спустя десяток минут безмолвия, с так и повисшим в воздухе моим вопросом, нас прервала вспышка света от надгробия неподалеку, из которой вышла Корриган. «О, Михаил, ты уже здесь!» – заставил поволноваться. Она повела чуть крыльями и компактно сложила их за спиной. «Я? Это вы что здесь устроили? Что за план по вторжению в реальность? Нифиг было исчезать черте куда. Связи нет, состояние еле прощупывается. Ты бы видел, как психовала кукла». Перевожу взгляд на все такое же бесстрастное лицо куклы, и секундой позже за мной повторяет Сара. «Ладно, это я несколько утрировала», — созналась королева клинков, но лишь в малости. «Я только согласилась работать на тебя, и ты бац, и исчезаешь». Пришлось продумывать спасательную операцию, которая постепенно трансформировалась во вторжение. «Тем более, чем тебе не нравится мой план, вроде он отвечает всем необходимым критериям и разумному использованию ресурсов». Я говорил, что характер получившейся Сары Керриган далеко отошел от оригинала. Так вот, повторюсь, он кардинально поменялся. Все наработки и детальный отчет предоставишь позже, а также полный и посекундный доклад об общении с Тхараной. Уже готово. Записала их и даже чуть больше на пилон. На удивление удобная штука оказалась. Перебила меня хитиновая девушка. Да, заинтересовала. Так, нет, стоп, ждем ас. Вспышка другого надгробия и из него буквально вылетает рогатая, трехглазая демоница в бикини из костей и бросается мне на шею. Мастер, вы наконец-то с нами. Я, конечно, демон похоти, и обниматься с симпатичными женскими особями никогда не против. Но Астарта меня в этом плане не интересует, точнее я пока сам не определился, поэтому просто хватаю ее за рог, оттаскиваю излишне экспрессивную демоницу чуть в сторону. «Астарта, успокойся, я тоже рад вас видеть, хозяин». Демоница попыталась состроить невинное выражение, одновременно принимая максимально сексуальную позу, и это на расстоянии вытянутой руки, так как я все еще держал ее за рог. «Хм, а это удобно. Тьфу, не о том думаю, не время. Отпускаю и отхожу на шаг назад. У нас много работы. Первым делом, кукла, приготовься и помогай. Уводим домен подальше от завесы и зацикливаемся. Мне нужен максимальный коэффициент растяжения времени относительно реальности». Дальше. На приветствие действительно не было времени, хотя образами я узнал и показал значительно больше, чем сказано слов. Керриган передала, что беспокоилась, как бы не начать ей собственное путешествие раньше запланированного. Астарта рада и всегда готова к абсолютно всем приказам мастера. Надо бы ее подтолкнуть, пусть уже определяется, кто я для нее. Создатель, мастер, хозяин, повелитель. Сбивает несколько с толку постоянная смена. Итак, я не соврал, работы предстоит очень много. Глава 38. Подготовка к действиям. Работы было много, а времени мало, даже с учетом максимально выкрученного коэффициента относительно реальности. К тому же, этот коэффициент преломления временной шкалы не так велик, как мне бы того хотелось, раз в 7-8, не больше, а все из-за сильных связей с реальностью посредством артефактов, Кири, конечно, Эрин. Да, как выяснилось, на данный момент у меня не выходит полностью самостоятельные поделки, на какую-то часть они все равно зависят от меня. Это настолько малая нотка, что пока мы с куклой не потащили домен вглубь тени, это было незаметно. Жаль, я считал, что уже могу делать самостоятельно существующие артефакты. Будем совершенствоваться дальше. Итак, слона надо жрать по кусочкам. Пока мы с куклой были заняты, остальные готовили отчеты и доделывали мелкие дела. К примеру, все эксперименты и просто игрушки, потребляющие энергию из общей системы домена, были либо прекращены, либо заморожены. Не знаю, как пойдет, но вот энергии мне, скорее всего, понадобится очень много. Так что нафиг. Также, кукла, как самая педантичная, первая предоставила всю выкладку за время моего отсутствия, опять-таки пока мы перемещали Пентеракт. Надо сказать, интересного и странного набралось в ее отчете довольно много. До хрена. Впору хвататься за голову и орать от безысходности, так как времени с этим разбираться просто нет. А такие вещи оставлять на произвол нельзя, совсем нельзя. Как вам физические изменения в реальности у заядлых посетителей Содома? А, или парочка душ, что благополучно умерли и очутились в том же Содоме, а предложение о контракте от тройки магов, мало, вот еще странные флуктуации похоти, которые не успевает переработать домен, или тюрьма, что стало вырабатывать энергию, а не поглощать ее на содержание и удержание заключенных там демонов, и еще с пару десятков более мелких дел и вопросов. В тот момент, когда мы с куклой закончили, благо это заняло не так много времени, я просто застыл столбом во сне охотника, в центре домена, и не знал, за что хвататься в первую очередь. Нужно многое вот прямо сейчас, а глаза разбегаются. Ладно, ладно, слона по кусочкам, слона по кусочкам. Сила, мантра уже какая-то, массирую переносицу, пока испуганной стаей обезьян носится в голове мысли и планы. Я так мигрень заработаю, отрывая от размышлений. Во вспышке света от надгробия телепортировалась Сара с плывущим за ней по воздуху пилоном. «Михаил, вот затребованный тобою доклад», — она махнула в сторону пилона. «Ах, да, Сара же говорила, что нашла способ записывать на него воспоминания и образы. По сути, ничего нового, так как пилон и есть по своей природе переработанное ядро демона, способное на многое, плюс, на постоянном мысленном управлении. Недолго думая, подключаюсь к нему, ожидая обычного информационного хаоса, который добывается познанием от любых предметов. Каково же было мое удивление, когда я наткнулся на гибко структурированное дерево папок, ссылок, файлов и образов, систематизированное под полноценную работу и обработку. «Это что?» – невольно вырвался вопрос. «Ты о чем?» – Сара чуть приподняла правую бровь. «Да, мне не хватало компьютеров тиранов, но записала как могла». Керриган чуть опустила плечи и отвернулась, добавив тише. «Точнее, как в тех выдуманных воспоминаниях, компьютерах», — эхом повторил я, пока в голове начала выстраиваться интересная идея. «Не, пока слишком безумная, мне знаний не хватит, да и времени нет. Но если получится, это все ускорит». «Нет». «Или да, Михаил, а когда эта Сара подошла так близко?» «Да, что такое? Ты уже минут пять стоишь как статуя и молчишь». Керриган насмешливо ткнула меня указательным пальцем в грудь. «Да, прости», — задумался. «Нет, компьютеры в их первоначальном смысле я пока не потяну. Хотя, компьютер – это устройство или система, способная выполнять заданную, четко определенную, изменяемую последовательность операций. Чем мият или пилоны не компьютеры на магический лад, точнее, им просто не хватает именно вычислительной мощности с алгоритмами работы. А что мешает им дать? Нет, для каждого делать слишком затратно и долго, не говоря уже о полноценно новом ответвлении артефактов. Помнится, одна концепция мият, многоцелевые измененные ядра демонов, у меня формировалась довольно долго, даже пилоны и те заняли порядочно времени на разработку и доработку. Вон, Сара и сейчас этим занята, и находит интересные вещи. Сара, а что мешает создать чистого оператора мият и пилонов? Точнее даже не так, а полноценного, не побоюсь этого слова, ученого, хотя бы на уровне проработки деталей и отслеживания реакций, эдакого лаборанта, ибо сильно сомневаюсь в своей способности привить созданию творческую жилку. Взгляд соскользнул на стоящую рядом Сару и занимающуюся доменом куклу около черного цветка, центра всей системы. Да, они то вышли вполне себе неплохо. Хорошо, если раскручивать эту идею, что мне нужно? Лаборант по общему направлению, занимающийся систематизацией данных, которому можно скинуть целый ворох уже задуманных экспериментов, но на которые просто нет времени. В какой-то степени сейчас этим занята Сара, ну, хоть у нее мозги как задумывались во время создания образа, так и после получились что надо, но она все же идет как боевой юнит, или командир боевого отряда. И то, что она может в науку, один проработанный план по вторжению чего стоит, лишь показатель, насколько она хорошо получилась. Кукла тоже больше администратор. Астарта и Артериас, не смешно. Итого, нужен лаборант, с прицелом и надеждой на нормального ученого. Просто слепить демона на подходящих концепциях будет мало, прискорбно мало. Нужен образ из моих воспоминаний, вокруг которого можно будет плясать и кристаллизировать будущего демона. Сравнивая уровень интеллекта Сары и Астарты, видно наглядное подтверждение этой теории, ведь обе не задумывались, как мыслители. Наоборот, первая – чистый боевик, а вторая все же заточена под поиск. Мозги должны были проклюнуться у второй, но нет. Образ – слишком неизвестная для меня концепция, нащупанная случайно и несущая элемент хаоса. По данным, предоставленным Балхнером, гордыней с торговли, так демонов никто не создает. Хотя категоричным быть все же не стоит, мало ли что в мире есть. Тем не менее, демоны, созданные по образу, намного эффективнее и имеют больший потенциал. Да даже мои суперфантомы, являющиеся продолжением обычных фантомов, имеющихся во снах смертных, но созданные по образу, выходят в некоторых моментах лучше новорожденных слабых демонов, хоть и невозможность автономного существования довольно сильно печалит. Рука у меня набита, времени займет не так много, энергии достаточно. Можно воплотить подходящего будущего подчиненного. Как раз оставлю экстренно дозревать и отправлюсь за Лилианой. Вопрос, кого именно? И вот здесь я завис. Нужен ученый. Не чистый инженер, не механик, не программист, не хакер, хотя можно знающего все вышеперечисленные. К тому же сейчас пригодится биолог, точнее, ксенобиолог или даже генетик. Если быть объективным, то именно знания и специализация при воплощении образа не принесут ему ей настоящих знаний, но вот сам потенциал и полет фантазии с заточенностью мышления будет совсем не лишним. Также, личность нужна волевая, потому как не каждый образ может выйти за рамки собственного сна мира. Наглядное подтверждение этому – Сара Керриган, что смогла преодолеть кризис, хотя и была близка к коллапсу. А ведь до нее у меня были и другие более неудачные эксперименты. Причем чем лучше я знаю будущий образ, чем сильнее подсознательно верю в его существование, тем более полезным, сильным, умным и потенциально хорошим ученым он она станет. Проанализировав все запрошенные, имя всплыло в голове моментально. Очень интересно, очень, но опасно, тащить образ из фантастики в фэнтези. Сара смогла принять реальность в тени, а он, по идее, его разум всегда превалировал над эмоциями, а опирался в рассуждениях на факты, какими бы дикими они ни были. Если кого из ученых брать, то только его, остальные, боюсь, либо мало мне известны, либо просто свихнутся от несоответствия. А он лучший кандидат, по моему мнению. Мардинсалус, генетик-эксперт, доктор, ученый, бывший член группы оперативного реагирования из вселенной Mass Effect. Кто лучше него подойдет на эту роль? При условии, что образ не развалится на части при попытке воплощения и последующего ХМ-пробуждения, назовем это так. Так-то он мне всегда нравился, да и характер у персонажа специфический, сработаемся. Решено, воплощаем товарища. Я типичный ученый из рода соларианцев, изучал батарианцев, азари, турианцев. Я хорош в генетике, это биология, потому что я эксперт, это тавтология. Я изучаю все, от науки до танцев. Я типичный ученый из рода соларианцев. Сила, мне всегда нравился этот стишок, особенно на диссонансе с его послужным списком и обычным поведением. Хорошо, теперь приступим. Перемещаюсь на грань мастерскую, где до сих пор валяются экспериментальные воплощения и прочий хлам. Максимально сконцентрировавшись, начинаю вспоминать все, что связано с Мардином Салусом. Свои впечатления, его игровые реплики, его суть, все от мелких деталей, до почти призрачного понимания его хода мыслей. Попутно, потянув за одну из линий домена, подключаю зародыш будущего демона к чистой переработанной мане или, скорее, нейтральной. Интуиция подсказывает, что никакая другая мана с любыми иными примесями не подойдет. Кукла, ускорь фильтрацию и переведи всю доступную мощность очищенного резервуара на линию 12 ДТ. Принято. Так, что теперь? Предо мной завис серый небольшой шар, зерно будущего демона. Здесь содержится чистый образ, но без всего остального при любых энергетических затратах выйдет не более чем суперфантом, не способный к осмыслению самого себя. Это главный минус таких созданий. Хотя иногда это наоборот плюс, все зависит от ситуации. Сейчас это точно не наш случай. Поэтому берем ядро демона среднего круга, не станем мелочиться. Сара, отправляю мыслеобраз с приказом. Сейчас, не проходит и минуты, как рядом со мной грубо и с треском рвется пространство и на импровизированную плоскость пола падает туша праздности. Секунду спустя и так оглушенный и истощенный демон прямиком из тюрьмы умирает от молнии энтропии. Так намного быстрее получается добраться до ядра, попутно растворяя все остальное наносное. Минута и ядро, выглядящее как маленькая искорка, впитывается в серый шар. По правде, после такой очистки, очень трудно удерживать воли ядра, так как они стремятся вернуться в глубины тени, для последующего перерождения в нового демона. Поэтому нет разницы, с какого именно демона брать ядро, хоть желание, хоть гордыни, ядро без оболочки, образа вокруг и ошметка в сущности отличается лишь насыщенностью, зависящей от того, какому кругу принадлежал его владелец. Это уже во время формирования нового духа демона его энергия высушится и получится новорожденный слабак, с той разницей, что его потенциал будет прямо пропорционален затраченной энергии. Ладно, чего-то меня не туда понесло. Следующий этап – это внесение и формирование будущего тела и навыков подчиненного. А между тем, это сложный вопрос. По опробованной технологии, до минимума занижаю навык непосредственного воплощения, дабы был простор и возможность усилить другие аспекты Умардина. Жаль, но все одновременно получить не получается, и если что-то убыло, то что-то прибудет. Чертов закон сохранения энергии во всей своей красе. Местный мир любит ставить раком физику и логику, но лишь до определенного предела. Итак, самый главный навык, который я могу ему дать и который был у изначального, запечатанного образа, это скорость мышления. Здесь придется поиграться с концепциями, а можно еще вот так или даже так, добавим реальности и детализированности по максимуму. Псевдоускорим внутренние ощущения времени, добавим когнитивных функций, улучшим и так отличную память демона. Блин, мой резерв показал дно, не беда, подключаемся напрямую к домену. А почему только один поток мышления? Он новорожденный, ну, так ничего страшного, блин, не знаю, как и чем думают на самом деле демоны. Не беда, еще пятерка демонов под нож, вырезаем и формируем волей грубую идею и желание, так как я понятия не имею, как оно на самом деле работает, ага, к голове и приращиваем мыслительную субстанцию, что осталось после подопытных, почему так медленно наполняется резерв, залить тысячи или двумя внутренние маны, пусть будет четыре. Очнулся я от творческого безумия лишь спустя час по реальному миру, соответственно, это где-то 7-8 часов в домене, что-то меня занесло, планировал задержаться на час, так как ничего нового или толкового не планировалось внедрять в Мардина. Ага, я себя недооценил. Вот смотрю я на этот шарик, и понимаю, что нифига не понимаю. Как мне пришла в голову идея об изменении мерности пространства субъективно лишь во внутреннем мире другого демона. И главное, как я ее зафигачил. Да в нем буквально десятки неопробованных идей, и просто вдруг, опять я с нарезки слетел. Он готов, кукла, стоявшая за правым плечом, произнесла это безэмоционально, как и всегда, почти. Если эта штука не рванет, не расползется, не, да хрен его знает, что может произойти от случайного сбоя таких концепций и идей, да при, сколько я уже на него потратил, 12 тысяч единиц внутренней маны, 8 демонов нижнего круга, 1 среднего, 5 тысяч единиц нейтральной маны, 4 тысячи единиц внешней маны, ага, это как затраты на его формирование, так и он сам насыщается, почесываю правый рог. Как-то до хрена вышло. Обидно будет, если не получится, а ведь я еще не закончил. Так, лови образ, пересылаю кукле образ инструметрона. Берешь Сару и начинаете перепаивать пятерку мият со склада, цепляя их к пилону, формируя последние по образу. Керриган чуть лучше понимает задачу, но ничего сверхсложного там нет, разберетесь. Как прикажете, создатель, она чуть поклонилась. Идеальные движения, как и всегда. А я возьму Астарту и займусь Лилианой. Ему, я кивнул в сторону серого зародыша, еще сутки дозревать примерно. Пока устаканится, пока все, что понамешал, притрется, либо взорвется. Короче, сутки. Следи, если надо, добавляй маны. Не прощаясь, сразу перехожу по четверке поближе к Содому, вылавливая только что появившуюся Астарту на границе домена. Она как раз новенького, точнее новенькую, нашла и тащила к городу, ага. Кстати, а эльфийка симпатичная, хоть и молоденькая. Кинутое мимоходом познание показало возраст в 15 лет. Ну, для средневековых традиций не такая уж и молоденькая. Не отвлекаемся. Астарта, демоница поняла меня правильно и, сопроводив девчулю в заботливые объятия администратора города, вернулась ко мне. «Мастер», — кокетливо улыбнулась она, оглаживая руками свои бедра, — «будем повышать твою квалификацию», — не дав договорить. Астарта радостно взвизгнула и распылила свое костяное бикини. «Нет, не в этом смысле, такую грустную мордочку, да с рогами на макушке и третьим, сейчас закрытым, глазом во лбу не каждый сможет осмыслить. Лови образ Лилианы. Она застряла где-то в тени после того, как чуть не умерла. Нужно ее найти. Мастер, Астарта несколько сконфуженно на меня посмотрела. Ее не нужно искать. Это почему? Она сейчас в Содоме, в Фантасмагории. Показывай. Астарта чуть дернула острым ухом и, развернувшись, ушла по четверке. Естественно, я последовал за ней, хотя сказать, что я удивился, ничего не сказать. Через пару секунд, пройдя границу фантасмагории, застываем около индивидуального пузыря пространства, где, повторное ЭУ, где был воплощен небольшой куртуазный зал в бордово-черных тонах. В нем находились фантомы-аристократы в масках, штук 15, не более, прогуливающиеся вокруг невысокой сцены в центре помещения, на которой шла довольно неплохая на мой вкус лесбийская оргия на три абсолютно голых персоны, за исключением масок на верхнюю половину лица. Естественно, Лилиана была в числе этой троицы. «Так, администратор, сюда, живо!» Тень моего недовольства чуть всколыхнула ткань сна вокруг, но гости этого не заметили, зато это почувствовала ответственная за территорию демонесса Футанари. «Хозяин, приветствую вас!» Чуть шипя, с таким змеиным языком и немудрено, и улыбаясь, администратор появилась даже раньше, чем я успел выговорить последнее слово. «Как к тебе попала Лилиана?» Общение мыслеобразами всегда удобно, собеседник сразу понимает, о чем или о ком идет речь. Она появилась все на границе с Содома без помощи и Астарты. Я уже говорил о таких случаях кукле. В ней была похоть, хоть и большей частью подавленная, а также ваш шамана, хозяин. Дальше, я лишь следовала инструкциям. Интересненько. Я пытался вернуть ее в реальность. Да, я чувствовала, но не зазнала, что это вы, хозяин, а отдать кого-либо из моих жертв. Простите, хозяин, я хотела сказать гостей, другому демону я не могу. Вы сами это приказывали. Вот оно что. А ведь я специально не сильно тянул Лилиану на себя, боясь навредить. Администратор вполне могла ее удержать под моим аккуратным натиском с помощью мияты домена. Получается, если бы не мои попытки пробудить барда волей, она бы сама уже давно очнулась, спокойно выскользнув из Содома. А так, чувствуя постоянное напряжение, администратор и не выпускала ее. А если бы это начало угрожать ее жизни, она и так уже довольно истощена, не в физическом плане и не на уровне энергетики тела, а на том неизвестном мне уровне, когда из смертных можно вытягивать ману. Я так и не нащупал, что именно мы высасываем из людей посредством порока, преобразуя его в ману для себя. Есть лишь четкое ощущение, когда дальнейшее вытягивание может уже навредить. Естественно, всем администраторам был поставлен запрет на вред гостям, обратилась Себы к кукле. Это произойдет, Футанари внимательно осмотрела лесбийскую оргию, через сутки. Но, думаю, это уже не понадобится, раз вы здесь. Правильно думаешь, я ее забираю, и на будущее, если они окажутся здесь, передаю образы всех знакомых мне девушек, мужчин отряда, ах да, и семью Марена не забудем, то кукла должна об этом знать. Конечно, уже существовал список интересующих меня лиц, таких, как эльфийка-анальщица, я просто пополнил его новыми образами. Принято, хозяин, волей разрушаю пространственный пузырь Лилианы, отбивая в стороны щупальца мият, поддерживавшие его до этого, мягко подхватив дух, душу-разум, до сих пор не знаю, варвар я какой-то, а не прогрессор от мира тени, и не тревожа сонную пелену, скольжу по ее связи с телом. Спустя полминуты неспешного путешествия, у самой завесы отпускаю Лилиану и наблюдаю, как она стремительно исчезает из этого мира, дабы пробудиться в реальности. Так, одно дело сделал. Это заняло меньше времени, чем я рассчитывал, но кто же знал. Иронично, до этого момента даже не предполагал, что кто-либо попавшийся мне на глаза в реальности, может попасть в Содом не по прямому приказу, а попав в общие сети, так сказать. Хотя вот это сама появилась, напрягает. Время, нужно время, дабы разгрести дела. Что у нас дальше по списку? Махнув рукой, зачем-то последовавшей за мной Астарте, отправляя ее заниматься своими делами, ТЕ, таскать батарейки, неспешно направляюсь обратно в домен. Мардин будет еще долго приходить в себя, а значит, пока займемся людьми и не только, что могут помочь в проекте оборотней. Хотя нет, стоп, раз я уже запарился с новым подчиненным, то пора состряпать еще одного, очень мне бы пригодившегося еще раньше, но все мы крепки задним умом. Если рассуждать здраво, у меня есть почти все, кто нужен. Питание, боевые юниты, заместитель по делам домена, сам домен, даже ученые, соответственно, лабораторное крыло. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, скоро будет. А вот лекаря или медицинского отделения нет. Я один горбачусь, что потихоньку начинает бесить. Конечно, когда Мардин выйдет на предполагаемую мощность, если, то он сможет в том числе и лечить. Но это глупо. Поэтому перемещаюсь на сопряженную с мастерской грань и по-быстрому формирую нового демона. Вот сейчас точно никаких экспериментов и неопробованных идей. Даже с образом заморачиваться не буду, а сразу леплю демона-целителя, так более надежный и прогнозируемый результат получу, хоть и послабее, и пожиже. Нетипичный представитель демонов будет. Стоп, нахрена демон, будем духа ваять. Хотя разница между ними не такая уж и большая. Одни жрут энергию других, вторые черпают из самих себя. Ну, и привязка порока эмоционального якоря естественно различна. Первые зачастую сосредоточены на негативных эмоциях, вторые – на более благих. Поэтому будем творить духа исцеления. Вот именно так, с большой буквы именно исцеление, а не лечение. Первое в моем ощущении обладает большим концептуальным эффектом. Лечить можно долго, так и не вылечив, а вот исцеление – это нечто доведенное до положительного результата. Казалось бы, невелика разница, но именно такие нюансы играют почти ключевую роль в мире тени. Ничего экспериментального я не стал впихивать в зародыш нового духа исцеления. Я сам лечить умею постольку поскольку, больше продавливая реальность своей волей. Нет, мне известны многие нюансы, одно возвращение к жизни Ринчева стоит, но, я знаю где, я знаю как, но не знаю, чем воздействовать. Не знаю магию школы созидания, что сильно ограничивает потенциал и скорость магического излечения. Да и каждое лечение – это вызов для меня, в котором я долгое время просто пытаюсь понять, что мне делать. Уверен, та же Вин в общих вопросах, на вроде дырки от меча в брюхе, даст 100 очков вперед. Хотя, возможно, я сделаю ее по скорости единичного, запущенного случая, так как не оперирую уже готовыми шаблонами. В любом случае, это я, высший демон с не совсем зашоренными мозгами. Поэтому мне и нужен целитель, что будет в отрыве от меня нарабатывать базу и навыки лечения всего и вся, начиная с людей, заканчивая демонами, не отвлекаясь на прочее. В связи с этим, сосредотачиваем будущего духа лишь на концепциях излечения и, пожалуй, познания нового, дабы исцелять еще лучше. Сознание сильно выкручивать не будем, и так хватит зацикленности обычного духа на своем эмоциональном якоре. Естественно, боевых навыков не будет, и ману сделаем изначально мягкой, очень пригодной к магии созидания и почти только к ней. Ага, но с одной оговоркой. Ладно, один маленький эксперимент все же поставлю, он не должен сильно повлиять и помешать. Готово. Оставив новый шар дозревать в максимально мягкой и доброжелательной мане, которой у меня, к слову, очень мало, ее довольно сложно синтезировать, перехожу к следующим этапам глобального плана. Итак, кто мне может помочь зарешить вопрос с оборотнями? Спустя пару часов реального времени, наблюдая и слегка направляя процесс сформирования демонического зародыша, перевожу дух и подвожу предварительные итоги. Что я успел? Ну, смотался на торговлю, прихватив с собой Астарту, которая была от этого в восторге. Я же обещал Балхнеру, что покажу свои результаты по демонастроению. Вот и показал. Нечего могущественным демонам и просто мудрым тварям лишний раз глаза мозолить воссозданными. Ага, вот так высокопарно теперь буду называть воплощенных демонов по образу из прошлой жизни. Встреча прошла положительно, как ни странно. Не знаю, чего я ожидал. Даже, в принципе, готовился к возможным проблемам. Откуда бы им там взяться только. Короче, пришел, застал Балхнера на своем месте. Он вообще отлучается оттуда? Ах, да, магам он голову дурит иногда. Пообщались, показал Ластарту. Гордыня меня даже похвалил, мол, достойное творение. Только потом пытался уточнить, нахрена я оторвал от себя такой большой кусок сущности, чтобы породить нового демона среднего круга? Мол, зачем себя то урезать, Обычно наоборот, демоны стараются увеличить свои силы. Вот в тот момент я и понял, почему некоторая часть пояснений по созданию демонов в переданной мне информации отсутствовала. Я-то думал, что есть некий секрет, как сразу демонов среднего круга клепать, поэтому изворачивался и искал свой способ, а его нет, или Балхнеронем не знает. Да, создать низшего демона – не проблема, а вот сразу натянуть на средний почти невозможно. Для этого высшие демоны впихивают в новорожденного кусочек своей сущности. Пришлось прикинуться валенком и отмазаться, захотелось. Балхнер понимающе покивал, пребывая в образе седого дедка с тростью, и развивать тему не стал. А мне пришлось задуматься о потенциале своего случайного открытия. Из постороннего демона среднего круга сделать своего подчиненного среднего круга. Это, наверное, круто, или нет, как бы то ни было, я постарался закруглить встречу, так как до этого уже получил интересную информацию, теоретически могущую пригодиться в ситуации с дриадой и оборотнями, обошедшуюся по обычной цене, новые образы. На этот раз скормил ему пейзаж современного города с небоскребами. Ничего другого из примешавшихся образов там не было, вычистил лишь детальная картинка. Оба остались довольны сделкой. Порадовала и Астарта. Ничего не выдала при постороннем, играла простую дурочку, которую создали лишь для похоти и помощи в заманивании людей. По сути, она не врала, но так расставляла акценты и наводила туману. Однозначно порадовала. Еще успел смотаться к Кире. Это было просто, наша связь контракта довольно сильна, по которой, кстати, она меня ни разу не напрягала, лишь постоянно снабжая частью своей маны. Пройдя по связующей нити, застыл около тумана завесы. Постаравшись сконцентрироваться, послал по каналу просьбу о разговоре, так как полноценно не имел доступ к тому концу, это вам не одержимость. Я не могу посмотреть, чем она занимается или вторгнуться в ее тело. Так, прощупать ощущение состояния и выдернуть ее во время сна. Нет, можно, конечно, и полноценный прорыв устроить, по координатам, так сказать, и это будет в разы проще, чем просто ломиться в реальность. Но зачем, мало того, что это неприятно самой Кире, так и все маги и храмовники в окрестности засекут. Так что просто весточка. У нее есть два варианта. Либо Сэрдраун ложится спать, либо, ну да, она вызывает меня тем самым заклинанием призыва, на которое я откликался в первое свидание с Эрин. Это не полноценный выход, а приглашение и разрешение на проход поближе к границе завесы, с открытием маленькой щели. Засечь такое при наработанном мастерстве магессы трудно. Больше не мешкая, скольжу по выделенному каналу и под конец просачиваюсь щупальцем воли в открытое окошко. Секунда дезориентации, и я наблюдаю среднего пошиба кабинет. Не очень просторный, но уютный, с одним большим окном, в данный момент занавешенный тяжелым на вид сатином кремового цвета. Стены каменные с парой картин и чем-то вроде конгломерата полок под книги и прочий мелкий хлам. Бурая шкура медведя на противоположной от окна стене, небольшой и ухоженный камин в углу, в данный момент потухший. Из мебели стоял мощный и даже на вид надежный стол из дерева, покрытый незатейливой резьбой и немного захламленный бумагами. И, конечно, сама хозяйка кабинета, стоявшая рядом с камином, Кира Драун. «А ты сильно изменилась», — ляпнул я первое, что пришло на ум. Действительно, Кира существенно преобразилась. Первое, что я заметил как демон, это возросший резерв маны, что уже составлял более 2000 единиц. Для сравнения, когда мы познакомились у доблести в момент ее истязания, она оперировала жалкими 300, а когда я вытянул ее с того света, приблизилась к 1000. Сейчас она на уровне уверенного мага-чародея. Ей чуть-чуть не хватает до Морриган, а это, сила побери, показатель. Ха-ха. Ферина и Майя мне это часто говорят. Она рассмеялась звонким и каким-то теплым, притягательным смехом. Только возросший резерв, это не единственное отличие, я бы даже сказал, не главное. За эти 1,5 недели она не только выздоровела, но и стала визуально старше. Чуть угловатая фигура сменилась очень аппетитными и стройными формами. Ее тело буквально дышало силой, здоровьем и молодостью. Но были и не совсем прогнозируемые новшества. Ее волосы из седой серости приобрели молочно-белый цвет, совершенно другой оттенок. За исключением пряди спереди, окрашенной теперь в золотой. Ранее карие глаза налились синевой, цвета нейтральной маны. Внешность вышла экзотическая, выделяющаяся и очень, очень и очень притягательная. Не могу избавиться от ощущения, что она теперь мне кого-то напоминает. Здравствуй, Михаил. И тебе не кашлять вовек, Кира, киваю в ответ, на что получаю еще один смешок. Оригинален, как всегда. Да брось, лучше расскажи, как у тебя дела и что? Я махнул рукой в ее сторону, намекая на преображение. С тобой случилось. Если время позволяет, конечно же. У меня есть пара свободных часов. Она кивнула и, сделав пару шагов, села за стол. Прости, посетителей у меня в кабинете как-то не предвиделось, за исключением сестричек. Ты первый. Мелочи, одним усилием воли воплощаю нематериальный стул, как раз под стать проекцией моего тела в реальности. Сила, стул вышел похожим на трон, и отличался от скромного кресла Киры как Мерседес от Жигулей. Чертово подсознание, люблю я комфорт для своей задницы, вот иногда и вылезает непредвиденное, если не контролирую себя и воплощение до абсолюта. Еще один всплеск воли, и трон потек, преобразившись в более уместный стул, хоть и без потери комфорта. Вот какой, к силе, комфорт, если я здесь лишь проекцией, не, ну десятая доля ощущений мне передается. Опять отвлекся. Что ж, тебе как, коротко или подробно, хитро прищурившись и улыбаясь краем губ, спросила Кира. А она рада меня видеть, эмоции ясно дают это понять. Давай что-то посередине. Как бы мне этого не хотелось, но я немного спешу. Значит, по делам прибыл, подтверждающе кивнула она своим мыслям. В том числе, но такую прекрасную магессу. Вообще-то, в антиванском языке слово «маг» не склоняется. Кира улыбнулась чуть шире. А ты со мной на нем говоришь? Неважно, я демон, мне все можно. Действительно, в этом мире демоны как в тени, так и в реальности общаются вроде бы и голосом, но понятным для всех языком. Странная хрень, на которую я пока забил, других дел по горло. Да, практикуюсь. Она откинулась на спинку кресла и начала рассказ. История по сути банальная, но интересная подробностями. После излечения Киры, что произошло на удивление скоро, перед ней и семьей Марена встал вопрос о будущем. Вечно скрываться в захолустье они не хотели, поэтому был придуман неплохой по сути план действий. Отправиться в Герцинию, город-государство вольной марки, расположенный на побережье океана Амарантайн, добравшись от Оствика по воде. Причем не просто так наобум, а с прицелом на выход сообщества свободных магов. Ага, помню таких по канону. О том, как они на них вышли, ведь организация вся такая секретная и тихушная, Кира не рассказала, да это и не столь интересно. Важно иное, их приютили и дали работу. Причем они были наслышаны о Кире как о довольно хорошем демонологе. Ну еще бы, демонологи, они как электрики, раз живые, значит хорошие. Если же без шуток, то о шумном бегстве и последующей погоне знали все, кто хотел. Это были, конечно же, секретные сведения церкви, именно поэтому скорость распространения в среде заинтересованных лиц поражала воображение. Серьезно, они это специально? Ну да ладно, не нужно говорить, что демонолог, успешно рулящий на постоянной основе в бою тремя-четырьмя демонами нижнего круга, применяющий магию на уровне старшего чародея, владеющий минимум азами магии крови, записали взрыв стены тюрьмы на ее счет, способный вызвать и договориться с высшим демоном. По-другому объяснить выпиливание группы захвата невозможно, да при постоянной поддержке еще одного беглого старшего чародея, неизвестной отступницей парочки магов-учеников, это сила. Большая сила, вполне способная сколотить свой собственный ковен с Блэк Джеком и Шлю, Кхем. К тому же, что немаловажно, вопреки статистическим данным и просто как исключение из правил, Кира не была помешанным на мразоте малификаром, а вполне адекватной и идущей на контакт. Более того, первая на них и вышла. Вот как упустить такой бриллиант? Естественно, никак. Так как мозги у подпольных магов имелись, как и здравомыслие, они были со мной согласны и не профукали шанс. Поэтому всей компашке Драун, которая стала полуофициальным лидером группы, нашлось как место, так и гора работы. Стоит заметить, время на дорогу до Герцинии, выход на сообщество, контакты, начало расквартирования на новом месте заняло 9 дней, большая часть из которого отошла именно на перемещение. Теперь понятно, насколько обрадовалось местное командование сообщества вольных магов, если провернули все остальное столь молниеносно, как выяснилось позже, их, в принципе, можно понять. Стоило только заселиться в выделенный дом, в кабинете которого мы с Кирой разговаривали, в тот же момент ей на стол ухнула целая кипа отчетов, доносов, контрактов и прочей бумажной фигни о демоническом проявлении в городе и окрестностях. Только за неделю храмовниками было убито аж целых два одержимых, когда норма один в год, а сколько храмовники проморгали, скольких сообщество успело пристукнуть, пока они не привлекли еще больше внимания. Обобщая, здесь была нездоровая атмосфера, и вовремя приехавший специалист был расценен как посланник не иначе как самой Андрости. «Весело живете», – присвистнул я, для интереса взяв в руки первую попавшуюся бумажонку. 7 числа этого месяца, близ деревни Безухое, почувствовал демона, вероятно, одержимый. Прошу разобраться, мешает моим экспериментам и привлечет к ним внимание. Плачу 7 золотых. Обращение не блещет подробностями, но, в принципе, ясно. Не то слово, Михаил. Я только начал разбираться и у меня уже не укладывается в голове, почему сюда не отправлен корпус храмовников. Она тяжело вздохнула, положив локти на стол и спрятав лицо в ладонях. Как бы я к ним ни относилась, именно сейчас они пришлись бы к месту. При условии, что это не затронуло бы нейтральных магов, что, конечно же, невозможно, ясно. Но отвлекая тебя от тяжких дум, все же что произошло с внешностью, она подняла голову и весело ухмыльнулась. Последствия экстренного лечения одного демона и связь с этим же демоном. Видишь ли, когда 1/10 резерва у мага нет на постоянной основе, то организм начинает тянуть ее отовсюду, откуда может. Именно поэтому беременные чародейки должны ходить с постоянно полным запасом, и даже чуть больше, дабы это не отразилось на плоде. А как контрацепция, этот способ вообще идеален, не хватает маны, не хватает ресурсов, не будет детей. Доподлинно неизвестно зачем и почему эмбрионы у матери-чародейки потребляют ману, но это факт. Возвращаясь же к вопросу связи с неким демоном, есть один нюанс. Кира закрутила локон волос пальцем, ехидно зыркая в мою сторону. «Ты ничего не замечал, М?» «Нет», с сомнением отвечаю, спешно пробегаясь по воспоминаниям. «Да, а я думала, ты специально», подозрительно прищурившись, она все еще улыбалась. «Хотя, я это тоже предполагала. Вылечив меня, ты оставил плоть, как называла ее Вин, пластичной. Она бы окончательно стабилизировалась, но вот беда, у меня постоянно не хватало резерва. Согласна, здесь виновата я сама, но вот дальше на арену выходишь ты. Я отдавала тебе ману, только в ответ ее тоже получала. На постоянной основе немного, и лишь иногда ее порог начинал зашкаливать. Внутреннюю ману высшего демона похоти, отданную добровольно, несущую отпечаток сознания, да на податливую к изменениям плоть, при постоянной нехватке энергии. Дальше сам поймешь, бля-я-я, Кира. Надо было вызвать меня раньше. Познание, а затем и полный разбор нашей с ней связи показали правдивость сказанного. По моим меркам ручеек утекающей энергии был просто смешон, жалкие 3 единицы в час, но здесь дело было в качестве. С учетом того, что я чуть ли не полтела заменил или заштопал Кире, то результат был не так плох, как мог бы быть. Это же не Эрин, где я поначалу лично гасил все лишнее в ручном режиме, и уже после сам организм приспособился, только недавно начав выкидывать фортеля по типу раковых клеток и перехода на энергетический уровень. Кира же намного более восприимчива, а с учетом обстоятельств, так вообще атас. Тем более, Кира маг, имеющая сильную связь с тенью. Здесь могла получиться типичная мерзость, только без непосредственного демона внутри. Зачем тебя вызывать? Она как бы недоуменно подняла бровь с чертиками во взгляде. Хоть я и стала демонологом из-за обстоятельств, но в первую очередь я лекарь, ученица лучшего целителя Ферилдина. Ты думаешь, я не смогла обернуть все в свою пользу? По-моему, тебе достаточно взглянуть. Внешность, физическая сила, магическая мощь. Отчего я должна была тебя вызывать? Поблагодарить за подарок? Да, ты прав, стоит как-нибудь отплатить. Она рассмеялась, смотря на мое недоуменное лицо. К счастью или к худу, став демоном, власть над эмоциями пришлось взять полностью в руки разума. Поэтому, став серьезным, начинаю глубокое познание Киры, одновременно переходя в деловое русло. Внешность направила по наименьшему сопротивлению, следуя отпечатку в мане и последнему информационному следу магии в плоти после моего вмешательства. Резерв, связь с тенью, компенсация, фильтр и контракт с высшим демоном. Структура лей-линий в организме была пластична от природы, ускорен рост, изменения стабилизированы. Пройден взрывной этап, дальнейшие изменения невозможны без глубокого вмешательства. Перебои в работе печени и щитовидной железы компенсированы сторонними заклинаниями. Нет, вывернутым самоналоженным проклятием, спустя пару минут отхожу от стола, около которого не помню, Как оказался, рассматривая Киру, что сейчас морщилась от головной боли и потирала правый бок, мог бы предупредить, пробурчала она, могла вызвать меня раньше и начать разговор именно с этого, сложив руки на груди, неодобрительно взираю на эту бессмертную. Совесть, видите ли, у нее взыграла, отвлекать не хотела, и так многое сделал, по ее мнению. К тому же, здесь и гордыня плещется, мол, я лекарь, сама все сделаю. Еще одна Мариган в миниатюре. Все маги такие, все понимаю, но не принимаю. Впредь, пожалуйста, предупреждай, если что-то идет не так, я бы сама справилась. Как и до этого, она упрямо зыркнула на меня. Верю, но не в данный момент, а потом могло быть поздно. Дисбаланс гормонов и неполная фильтрация магических шлаков могла стать неотъемлемой частью нового тела, что исправить вышло бы на порядок сложнее. Твои суррогаты проклятия работали костылями, исправляя симптомы. И все же, признаю твою гениальность. Направить и изменить буквально расплывающийся организм, это поистине достойно похвалы. Прости за столь резкое вмешательство без спроса, но... Перестань, она отмахнулась. Это я тебя должна благодарить и не один десяток раз, еще начиная состязание. Кира встала с кресла слегка пошатываясь и направилась к стоящему на полке над камином кувшину с вином. Уже лучше? Да, она жадно припала к рубиновой жидкости. Теперь так точно. Отлично. Вижу, что дальнейшие изменения уже не будет столь стремительным, а точнее, их вообще почти не будет, лишь резерв будет расти, да магическая мощь. Спасибо, я и так в курсе. Не делай из меня большую дуру, чем я есть. У нее чуть-чуть испоганился характер. Хотя с тем, что она пережила, это не мудрено. Плюс пришел тут я, такой красивый, и одним махом исправил то, что единственное у нее не получалось. Ну как бы понятно, почти то же самое делал для Рин не так давно. Дорога протоптана, так сказать. Почувствуй себя Мартисью, называется на пару секунд. Флемит наглухо и надолго выбила из меня чувство собственной крутости, непобедимости, всесильности, нужно и подчеркнуть. БРРР. Внезапно, пришла в голову запоздалая мысль, что должна была возникнуть чуть ли не первой. Слушай, если ты получала напрямую от меня ману, то как боролась с ХМ? Похотью, я знала твои вкусы, поэтому на всякий случай не привлекала к этому мужчин. Да и нормальных кандидатур не было. Она чуть печально вздохнула. Сестренки составили мне компанию, Фирина и Майя, ну и кто их немного раздраконил, а, тем более, контрибуцию у меня интересную запросил. Вот и захотели они приобщиться к большому миру. Неожиданно, рука потянулась почесать правый рог. Ну, с моей небольшой помощью, конечно же, ничего такого. Просто немного не смогла устоять, она еще больше поникла, а плечи опустились. Анора и Марена отнеслись с пониманием, по какой-то причине, или просто выжидают, наблюдая за развитием событий. Сестренки не знают, что они знают. Не к месту по связи с доменом пришла просьба от куклы по возможности поторопиться. Что-то не так с Мардином, не критично, но все же. Ладно, с этим понятно, а мое мнение ты знаешь. Лишь хочу добавить, что на твои отношения к мужчинам случившееся никак не должно влиять. Спи с кем хочешь, даю разрешение, если тебе так будет понятнее. Похоти должно быть много, но разум превыше всего. Тебе это напоминать не нужно, и так прекрасно справляешься.